Действительно ли рабыня из идиллии без всяких помех сочетает преимущество жены и тяжеловоза? Атон сел, потянулся, протер как бы заспанные глаза. Нет смысла пропускать ужин. Завтра он определит, насколько она вынослива. Дорога становилась все более крутой и неровной. Атон не обращал никакого внимания на открывшийся внизу вид или на появлявшихся животных — бобра, горного козла, черепаху, которые с любопытством взирали на него. Он выбрал самый трудный подъем и взбирался с максимальной скоростью. Кокена стала для него вызовом. Он обязан определить предел ее выносливости. Его не покидал интерес к тому, с чем же он состязается, и восхищало соперничество с женщиной, которая должна всего-навсего выполнять его волю. На исходе дня, истекая потом, он стал подозревать, что достиг предела своих возможностей. Девушка ни о чем не спрашивала. Она была сведуща в искусстве восхождения. Ее скупые движения сберегали силы, и она расходовала их куда меньше, чем он. «Наверняка, — подумал он, — она сопровождала по этим склонам многих господ». Эта мысль почему-то его тревожила. Наконец они вышли к нависшему выступу, где зубчатая скала вздымалась над поверхностью почвы на добрых 15 метров, а затем отступала под покров кустарника. Скала не широка, ее легко обогнуть, но Атон этого не хотел. Пусть будет проверка для Кокены. Годы на военном флоте научили его лазать по канату. Подъем здесь трудный, но для него посильный. А вот для женщины со слабой мускулатурой и недостатком практики подъем был неодолим. Атон накинул петлю на нижний выступ метрах в 6 от основания скалы. Тот достаточно велик, чтобы на него встать и послужит площадкой для дальнейшего подъема. А то он быстро полез наверх, упираясь ногами в почти отвесную скалу. Приятно было чувствовать знакомое напряжение. Он забрался наверх, проверил веревку и стал ждать Кокену. И она поднялась, перебирая руками и упираясь ногами, как и он. Рюкзак на спине явно мешал ей удерживать равновесие и создавал другие сложности, но она не сказала ни слова. Атон закинул веревку на самый верхний выступ и затянул покрепче. Нелегкий будет подъем, метров в 7 не меньше, причем гора уходила вниз под углом так, что веревка висела свободно. На этот раз упереться ногами о скалу не удастся. Атон полез вверх. Подъем был очень непрост. С опозданием он осознал, что есть разница между подъемом при половинной силе тяжести в космокорабле и противоборством с рюкзаком на плечах нормальному тяготению. Сил, которые Атон так щедро расходовал на прошлый подъем, теперь не хватало. Он оказался слишком расточителен. Надо было поднять рюкзаки отдельно и закрепить страховку, чтобы предотвратить случайное падение. Запасная веревка бесполезно висела на ремне. Но снизу на Атона смотрела девушка, и это придавало сил. Он достиг верхнего выступа и, радуясь победе, забрался на него. Уступ был надежный, на нем можно было закрепить вторую веревку.